Интермедия четвертая. Криминальные ватаги порубежья. Встреча. Сивый и Барри услышали, как задвинулась дверь теплушки, и всмотрелись в ночь. Ненастье ограничило их зону видимости, однако оба товарища давно изучили положение стоящего состава на путях станции. Прежде чем приступить к делу первоочередной важности, то есть к поиску молодых господ, двое ватажников определились с направлением выдвижения. Этот пункт плана оказалось выполнить вполне себе легко из-за банального отсутствия богатства выбора в ограниченном числе из доступных вариантов. Да два их всего-то навсего. Чего уж там говорить-то? — В город! — осведомился здоровяк, поднимая воротник полушубка. — Ага! — кивнул в ответ Сивый и последовал примеру товарища, укрывшись от ветра. — Сдается мне, Барри, что пришло времечко познакомиться с местными господами, нашими коллегами по цеху, — добавил он и сделал первый шаг по тропке. — Ну, а это мы завсегда, — удовлетворительно кивнул Барри. — Может, знакомцев каких приметим? За жизнь общение проведем? — Не обольщайся, — пресек его радость Остапий. — Нам главное поспрашать о злачных местах аристократов, да и проверить их, — высказал он суть задачи. — Ну, все, хватит языками чел свести. Пошли-ка помаленьку. Некогда утоптанная и расчищенная дорожка в некоторых местах уже полностью скрылась под снежными переметами, ограничивая скорость продвижения. Стоически преодолевая эти преграды, двое неразлучных пробрались к зданию вокзала с пандусом, фонари которого дали им отличный ориентир. Друзья вошли внутрь, не скрываясь, где сразу стали объектами внимания патрульных, сменившихся недавно и дремавших на резных скамейках. Скрываться от них двоим ватажникам смысла нет, так что они смело направились к выходу в город, рассчитывая миновать поднявшегося офицера в тулупе старшему над греющимися патрулями из военной комендатуры. — Минуточку, господа! — остановили их грозным голосом. — Могу я взглянуть на ваше разрешение к выходу в город? — Не вижу проблем, уважаемый! — небрежно среагировал Сивый. — Может, вам амулетов уполномоченных представителей будет достаточно? Говоря это, он вытянул из-за пазухи артефакт, потянув его за малахитовую цепочку. Барри, сперва замешкавшийся и слегка остушевавшийся при виде грозного офицера, спохватился и тут же повторил действия своего низкорослого напарника. Старший патруля ознакомился с вещицами и повел бровью в удивлении. А Остапий протянул ему и грамоты, составленные комендантом призывников подпоручиком Воронцовым. Этим последним официальным аргументом Сивый полностью развеял все подозрения насчет разрешения выхода с территории станции. Да и по случаю полномочиями покрасовался, заставив офицера по-иному взглянуть на двух ватажников. «Ну что же», — продолжил общение офицер, сменив тон на спокойный. «Все восправлено должным образом, господа. Однако, господа, я не предполагал, что инспекция у призывников существует, да еще и интендантская», — добавил он, не скрывая удивления. Сивый спрятал драгоценные документы, стараясь выглядеть очень важным человеком, несущим нелегкое бремя армейской службы. Причем службы весьма специального назначения и очень ответственной. «Уважаемый», — обратился он к подобревшему офицеру, — «могу я к вам обратиться с просьбой?» Остапий понизил голос и отвел собеседника в сторонку, аккуратно взяв под локоть. Такими действиями он расположил офицера к доверительному общению, словно встретил давнего знакомого или сослуживца. «Ну?» — офицер чуть потянулся ответом, играя роль задумавшегося человека, находящегося на службе и при исполнении. «Ну, коли уж вы меня по-дружески просите...» Старший патруля приосанился, осознавая свою значимость, и окинул Сивого участливым взглядом, бывалого солдата, готового, так уж и быть, пойти навстречу и помощь оказать. Раз уж проситель к ним обращаться так вежливо, да и не машет регалиями статусными, то почему нет-то? Тут такая оказия, мил человек, — подыграл ему Сивый, — что я и не знаю, как попросить-то вас об одолженнице крохотном. Натажник заискивающе глянул ему в глаза, чем расположил к себе окончательно. Самодовольно усмехнувшись, офицер улыбнулся. «Да как есть, так и спроси. Чего мудрствовать-то на месте ровном?» Снисходительно похлопал он его по плечу. «Итак, посоветуй мне, по случаю знакомства нечаянного, где тут в вашем городе можно ночку скоротать?» Начал Сивый озвучивать свой вопрос вкрадчивым тоном заговорщика. Он заозирался, проверяя отсутствие лишних ушей поблизости. «Есть у нас дело важного назначения. А вот исполнение его с такого пункта начинается», — добавил ватажник и вперил в офицера взгляд, ожидая ответа. Старший патруля, понимающий, кивнул и задумался. Однако долгих размышлений не последовало, на что Сивый среагировал благодарностью выражений. «Мы, собственно, как и вы», — важно проговорил сначала офицер. «Так ведь не местные», — немного расстроил он Сивова. «Приписаны комендантским, когда с усилением проезжали при хребете, с армейским-то от государя нашего», — продолжил он. «Но...» — офицер поднял вверх палец. «Только дольше мы вашего тут находимся. Это по-всякому так выходит-то. Вы, далече, в город-то не проходите, а туточки у окраины ищите местечко злачное». Он понизил голос до шепота. «Но люд там странный по ночам собирается. Да подозрительный дюже», — завершил он и отстранился, намекая всем видом, что сказан ответ полностью. «Ну и на том спасибо тебе, мил человек», — кивнул ему Сивый и взмахом руки подозвал к себе скучающего Барри. «Так прямехонько по дороге нам следовать-то», — уточнил он уже в полный голос, делая так для подчиненных офицера. Солдаты уже проявили интерес и внимательно смотрели на секретничавших, пытаясь догадаться о теме беседы. «Именно так, да господа», — утвердил офицер, тоже перейдя к усиленной интонации. «Да про патрули комендантские не забывайте. Ну и вольники тут контролем улиц занимаются. Комендантский час все-таки», — добавил он и протянул Сивому руку. А когда дело дошло до рукопожатия, старший военного патруля приблизился к ватажнику. «Ну и от нас просьба к вам», — начал он от лица и себя, и своих подчиненных. «Коли случится оказия, то не откажите в просьбушке моей». «Какой?» — среагировал Остапи. «Прихватите штофец крепчайшего», — огласил просьба офицер. «Холод начнется, как только метель спадет», — добавил он и открыл дверь выхода из здания вокзала. Ватажники кивнули ему с пониманием и улыбками и покинули территорию станции, выйдя на ветер и придерживая полы своих полушубков. Дорогу тут чистили, не переставая, какие-то личности, больше похожие на отряд проштрафившихся солдат. Ну, это и понятно, коли стоянка эшелонов так затянулась из-за разыгравшейся непогоды. Их всех осмотрели ватажники, на всякий случай исключив факт провала с поимкой и арестом молодых аристократов из возможного списка происшествий. Следуя далее в город, товарищи повстречали патруль от магов-вольников, который не обратил на них внимания и не завязал допроса. Просто Сивый сразу вынул свой артефакт, удостоверяющий статус, и проблем никаких не возникло. Затем друзья оказались на территории самого городка, где остановились в раздумьях, рассматривая дома первой второстепенных улочек, прилегающих к главной. «Постоим пару минуток». Сивый потянул Барри за рукав. «Посмотрим, что тут да как». И он прижался спиной к стене дома. Барри последовал примеру Остапия, и они всмотрелись в противоположные стороны, но потом выделили всего одно здание. Замерли оба, ожидая заметить кого-то, кто наверняка нарушит указ и покажется на улице в комендантский час. А точнее, они стали ждать, что кто-то войдет в подозрительный дом, окна которого закрыты ставнями, а у входа в подвал слишком много свежих следов. «Сивый!» — здоровяк тронул напарника за плечо. «Ты тоже заметил, да?» «Хе, ты про направление отпечатков ног?» — уточнил довольный ватажник. «Конечно, все ведут к двери, а от нее...» «Хе!» — он ухмыльнулся. «Плоховато маскируются местные, ой, плоховато! Доглядчиков нету, опять же!» — перечислил он некоторые подмеченные мелочи. «Да и никто оттуда не выходит в ночь темную, а народу там слишком много выходит для жителей дома-то. Так что ждем». «Такой сивый!» — Барри улыбнулся. «А кто же местных пугнет-то?» — продолжил он откровенно веселясь. «Эй, городок я! Так почитай, малеханек получается по сравнению со Ставрополем-то. Подишь, и жандармы все прикормлены давненько, а военным-то и дел особого нет до дел ватажных», — добавил здоровяк свое видение криминального быта местных. «Тсс!» — осек его сивый. «Во, и птаха приближается. Ох, да чего же все тут туточки примитивны-то, как Феликс иной расскажет. Ну, благодетель-то наш», — посетовал Остапий с нотками сарказма, переходящим в уважение к молодому князю. «Смотри-ка, как оголдело гость-то озирается. У нас так не делается. Надо догляд сразу примечать, да по улицам петли наматывать, чтобы жандармских сбить, и уже не оглядываться, коль пришел до места нужного-то», — посетовал ватажник, покачав головой. «Как дитё малые, да неразумные. Эх!» Он махнул рукой от досады за местного соратника по криминальному цеху. «Зато бары и нам проще будет, да с такими-то». «И то верно, и то верно, Стапий», — согласился с ним здоровяк, а друг глянул на него с изумлением по поводу обращения. «О, сивый, конечно же, я так, с привычки господской», — пояснил он. «Ну, не проколись с именами-то, кои внутри окажемся», — предупредил он смутившегося здоровяка. «Там, поди ж ты, чай не аристократы собираются, с вельможами знатными». — Ага, — закивал Барри, — это я так. Двое ватажников проследили за человеком в потрепанном тулупе, подошедшим к невзрачной двери дома. Прислушались и без труда запомнили характерный стук, больше похожий своим ритмом на пароль. Дверь тут же отворилась, и гость исчез за порогом дома. Дело сделано. Выявить место сбора криминального мира — оказалось воплотить очень просто для двоих ватажников, хорошо знакомых с обычаями и привычками людей своего круга. Посему, более не задерживаясь на холоде улиц, они тоже поспешили к дому, где скрылись в дверях. Естественно, сразу после проведения обязательной процедуры с выстукиванием пароля и взаимными приветствиями. На удивление закадычных друзей и, вопреки их ожиданиям бардака, обоснованным удаленностью города от цивилизации, внутреннее убранство казалось приятным. Великолепна мебель с массивными столешницами из дорогих пород дерева. Стулья и табуреты привлекают внимание качеством, и даже кресло присутствует. Все это Сивый отметил мимолетом, окинув пространство общего зала. Увидел и отдельные кабинеты, отделенные от посторонних глаз тяжелыми портьерами. «Проходите, уважаемые», — поклонился встречающий. «У нас есть свободное местечко как раз для гостей, прибывших издалече», — досказал приветствие работник. То, что чужаков в друзьях сразу признают, друзья даже не сомневались. «Благодарствую, мил человече», — отреагировал Сивый, причем крайне сдержанно. — «Нам бы местечко поспокойнее». Он лихо подкинул монетку, выуженную из кармана. Встречающий поймал денежку и оценил ее достоинство, удовлетворительно вскинув бровь. Спрятав добычу в карман, он раскланялся перед ватажниками и замахал призывно руками. При этом работник пятился задом до самого места с отдельным столиком на 4 персоны. Услужливо отодвинув стулья, он усадил дорогих гостей и исчез, предоставив место для работы другому работнику харчевни. Человек в фартуке с полотенцем на руке застыл перед Сивым, не переставая коситься на Барри, моментально пришедшего к привычному своему состоянию, ну, тому самому с почти свирепым выражением. Эта личная марка здоровяку нравилась, так как делала из людей податливых и внимательных персонажей. «Позволите вашу одежду?» — поинтересовался приветливый разносящий. «Пока останемся так», — Остапий вспомнил об офицерских накидках. «Это же больно холод у Майл собачий», — внес он естественное пояснение своего решения. «По времени...» «Чего изволитесь?» — пришел к делу расторопный работник. Остапий задумался и обвел взглядом соседние столы с посетителями, причем с такими интересными личностями, что даже чуть не смутился. Уж больно хорошо одетыми показались ему господа из местного криминала, что плохо стыкуется с их разбойничьими личинами. Ну а у некоторых так и вовсе при очаровательной улыбке отмечается серьезная нехватка зубов. «А подайте-ка нам, мил человечек, воску хмельного!» Сивый созрел для заказа довольно быстро. «Это для начала размяться, так сказать», — пояснил он свой выбор в пользу малых градусов в напитке. Сам же ватажник просто решил не напиваться, ловя на себе очередной испытующий взгляд от местного контингента. «Вот тебе!» Остапий положил на столешницу 5-копеечную монетку. «Принеси что-нибудь для легкого перекуса», — добавил он. «Да вон, можешь и корки». Сивый кивнул на соседний стол. «Сей момент», — среагировал разносящий и удалился к стойке с бдительным хозяином заведения. Сивый отвел от него свой взгляд и неожиданно встретился с седым человеком, лицо которого столь сильно покрыто морщинами, что даже страшно стало, с непривычки. «Рябой!» — без предисловия представился человек. «Издалече будете?» — утвердил он вместо вопросительной интонации в очевидном вопросе. «Но разве не заметно?» — парировал ватажник, решив не гнать делегата для первых переговоров. Остапий прекрасно знал о традициях приема незнакомцев, так что по реакции этого собеседника остальные гости будут делать для себя какие-нибудь выводы. «Ты присядь, Рябой, будь хорошим собеседником. Сивый я, а это Барри», — представился Остапий, как бы невзначай отодвигая стул. «Заказывай, коли голоден», — он глянул в сторону стойки и щелкнул пальцами, привлекая внимание. Второй разносящий приблизился. «Организуй ко мне того же самого», — сделал заявку Рябой. Отметив начало диалога, все вокруг выдохнули и занялись своими делами, но не перестали периодически посматривать на новичков. Возвращение расторопных работников ждали молча, играя в гляделки и гадая о криминальном статусе друг друга. Разносящий разлил по первой порции хмельного и удалился, приняв еще монетку за скорость обслуживания, ну и как знак доброго расположения заезжих гостей. «Так, а откель вы, говорите, прибыли-то?» — задал прямой вопрос Рябой, словно продолжил прерванный разговор. Барри хищно улыбнулся, а Сивый недоуменно вскинул бровь и сам отшатнулся на спинку, скрипнув стулом. «Хе! Батенька, так ты сначала выпей, закуси, и нам дай жажду утолить». Остапий начал отвечать с ухмылки. «Мы гости ваши, а пока за город свой разговор и не разговаривали. Издалече мы будем, аль не видно». «Ох, чего тебя не с того начал?» Рябой лихо опрокинул в себя полную кружку и тоже щелкнул пальцами в воздухе. Разносящий вновь среагировал и забрал со столешницы плату от местного. «Дай-ка нам крепенького, да солонины не забудь», — скомандовал он, не глядя на подошедшего, а продолжая смотреть в глаза Сивова. «Интересный у нас намечается разговор. Длинный», — завершил он и задумался, поглядывая на гостей. «Отложим, повременим с разговорами». Сивы налил себе еще порцию и про барин не забыл. «Дорога длинная была, коли речь за нас пошла. Из города Ставрополя, что на Волге», — завершил он непринужденно и показал собеседнику, что пока вводных достаточно. Рябой сделал еле заметный знак, и по залу пробежал ропоток удивления. Отовсюду послышались отголоски быстрых переговоров, проходящих шепотом. Из-за соседнего столика поднялся еще один представитель местного криминалитета и поставил на стол перед Сивым графин. А еще один человек неожиданно стушевался и стремглав бросился к отдельному кабинету с гостями заведения, трапезничавшим изолированно от всех. Там он скрылся за портьерой на долгое время. Все эти действия показались странными как Сивому, так и Барри. В голове у Остапия появилось стойкое ощущение неприязни, или же, скорее, даже боязни, исходящей со стороны местных. Но он переглянулся со здоровяком и неуловимым движением взвел курки пистолетов. «Выпьем?» — предложил он Рябому, не показывая тени внутреннего беспокойства или же какого-то опасения. «А то!» — среагировал тот, и они подняли кружки, сопровождаемые пристальными взглядами обеспокоенных посетителей. И они вместе с напарником принялись накачивать Рябова алкоголем, чтобы заглушить внимание и достичь нужной концентрации для озвучивания своих наводящих вопросов. Данный пункт оказалось выполнить очень легко, так как пропитому организму собеседника понадобилось совсем мало горячительного, чтобы достичь нужной кондиции. «Да. А скажи-ка мне, друг Рябой», — перешел к делу Остапий, разыгрывая из себя охмелевшего. «А чем городок-то живет? Смотрю я на это местечко-то, да и завидую вашему брату!» Прозвучали нотки откровенно лести. «Не таи секрета, друг сердечный, ну поведай!» Он приобнял пьяненького собеседника за плечо, заставив улыбнуться и попытаться гордо вскинуть голову.